Глава 26. При словах Холта лоб Селетена пересекла глубокая морщина. «Зачем кому-то платить за такое? В чем смысл такой жестокости?» Холт стойко выдержал его взгляд. Он понимал, что аридеец пришел в ярость от гибели такого количества своих сородичей, и ярость его подогревалась ненавистью, которую он питал к племени туалагов. Ситуация была опасной, и старый рейнджер подумал, что нужно как можно тщательнее подобрать слова. Чем больше он узнает о том, что здесь произошло, тем лучше он сумеет убедить Селетена в том, что собирался сказать. Обернувшись, он тихо обратился к Джилану. «Оглядись, попробуй выяснить, что тут случилось». Молодой рейнджер кивнул и отошел. Только тогда Холт ответил на вопрос Селетена. «Я бы в первую очередь предположил, что за этим стоит тот, кто выдал вам Эрока». «Ташак!» — раздался позади него голос Свенгала, который подошел незамеченным, разыскивая в этой кровавой мешанине тело своего верховного ярла, и который пришел к тому же выводу, что и Холт. «Он как раз способен на такое!» Селетен переводил взгляд с Холта на Свенгала и обратно. Теперь на его лице отразилось другое чувство — подозрение. «Что за ташак? Никогда не слышал такого имени. И зачем ему платить за похищение вашего верховного ярла?» «По той же причине, по которой он сдал Эрока вам. Он хочет устранить его», — ответил Холт. Он заметил, что Селетен собирается задать очередной вопрос и продолжил. «Это все политика. Скандианская политика. Есть небольшая группа скандианцев, которые недолюбливают Эрока и желают свергнуть его». На лице аридийца отобразились первые проблески понимания. Хитросплетение политических интриг было более чем знакомо аридийцам, и Селетен воспринял слова рейнджера как правдоподобное объяснение, но не полное и далеко не исчерпывающее. «Повторяю, я никогда не слышал об этом ташаке. Насколько я понял, он скандианец, верно?» Последний свой вопрос Селетен адресовал Свенгалу, который тут же помрачнел. «Скандианец, но не такой, как я!» Селетен кивнул, признавая отличие. Гнев Свенгала, казавшийся очень искренним, пожалуй, лучше всех остальных аргументов, подтверждал слова Холта. Но Вакир уловил в них одно противоречие. «Если ташак хочет свергнуть вашего предводителя, то зачем похищать его? Почему бы ташаку вместе со своими приспешниками просто не убить его?» Но Холт, предвидя такой вопрос, уже качал головой. «Ташаку необходимо время», — ответил он сразу же. «Как я сказал, его последователи довольно немногочисленны. Большинство скандианцев поддерживают Эрока. Поэтому ташаку с его приспешниками требуется время на то, чтобы посеять сомнения среди соотечественников. Убийство верховного ярла не прибавит им популярности. Скандианцы просто выберут нового, скорее всего, одного из товарищей Эрока, возможно, даже нашего друга Свенгала». «Упаси Боже!» — искренне выпалил Свенгал, а Холт позволил себе мрачно усмехнуться. «Но если Эрок попадет в плен, и если его будут держать под стражей, то это можно объявить его собственным промахом», — продолжал он. «Ташак со своими людьми начнет распространять слухи о том, что Эрок недостоин титула верховного ярла и не способен выполнять возложенные на него обязанности. Особенно, если похитители потребуют большой выкуп. Скандианцам не нравится, когда от них что-то требуют». «Это точно», — подтвердил Свенгал. «Поэтому мой вождь и посоветовал мне обратиться за помощью к орлуинцам». Селетен оглядел собравшихся и кивнул. Он до сих пор не пришел к окончательному выводу. Его действительно интересовало, почему же Свенгал вернулся с чужеземцами, готовыми заплатить за освобождение его верховного ярла. Получается, Эрок — друг орлуинцев, что похоже на правду. Как и то, что быстрое и тихое решение проблемы было бы ему на руку. Чем дольше Эрок оставался бы в плену, тем сильнее росло бы недовольство среди его сородичей. Через какое-то время недовольство доросло бы до такой степени, что заговорщики смогли бы выставить своего кандидата на выборах верховного ярла, самого Ташака, словно в подтверждение мыслей Селетена, сказал Холт. Свенгл только что-то пробурчал под нос, выражая свое негодование при таком предположении, и принялся расхаживать взад-вперед, поглаживая бороду и размышляя над доводами Холта. Наконец он резко остановился и снова повернулся к старому рейнджеру. «Возможно, возможно!» — слово «но» так и повисло в воздухе невысказанным. Холт ждал, надеясь, что не ему придется высказывать очевидные сомнения. Как и Селитен, он считал, что ужасную резню, последствия которой они наблюдали сейчас своими глазами, можно объяснить и по-другому. Но не успел он упомянуть об этом, как Селитен задал другой вопрос. — Вы утверждаете, что в случившемся виноват ваш земляк Ташак? Что это он предал вашего предводителя, как и в первый раз? — спросил он, обращаясь к Свенгалу. Морской волк кивнул, и Селитен продолжил. — И при этом я не слышал о нем. Нашим доносчиком был рыбак, живущий в небольшой прибрежной деревушке. Скорее, контрабандист, чем рыбак, — добавил он. Он по своему обыкновению плавал скрытно на своей лодке вдоль берегов, когда заметил ваш корабль и поспешил рассказать нам о нем. Свенгал ничего не сказал, но у Холта снова был готов ответ. Скандианец не мог обратиться к вам напрямую. Попробуй Ташак приблизиться к вашему городу, его сразу же встретил бы целый ливень стрел. Конечно, ему требовался посредник, а с контрабандистами договориться легко. Не удивлюсь, если ваш доносчик и продал ему ложные сведения о расписании караванов. — Да, это правдоподобно. Несмотря на слова, в голосе Селитена отчетливо слышалось сомнение. — Но я могу предложить еще одно правдоподобное объяснение. Нахмурившись, он обвел руками страшную сцену. Холт нетерпеливо ждал, пока Селитен заговорит, сдерживаясь, чтобы не начать первым, иначе он только усилит сомнения. — Да, я согласен с вами, что это может быть дело рук скандианцев-заговорщиков. Или туалагов, которым они заплатили. Но есть еще одно очень простое объяснение, почему здесь нет трупа Эрока. Самое простое. Его освободили. Те, кто перебил моих людей, освободили Эрока, и сейчас он, возможно, уже направляется к другому кораблю, стоящему у берега. «Вы считаете, что мы способны на такое возмутительное коварство? И что мы так легко доверились бы вам, строя планы за вашей спиной?» — спросил Холт. «Я считаю, что вы как раз способны на такой двойной блеф», — ответил Селитен. «Предположим, вы вели переговоры, одновременно планируя освобождение Эрока силами другого отряда скандианцев. При успешном выполнении этого плана вы экономите 66 тысяч реалов». Если же набег заканчивается неудачно, вы продолжаете следовать прежнему курсу, отрицая свое вмешательство. Некоторое время Холт ничего не говорил. Предположение Селитена подтверждало, насколько аридийцы преуспели в мастерстве политических интриг. Именно такого рода хитрая логика и была бы самым понятным объяснением для аридийца. Старый рейнджер понимал, что его следующие слова окажут решающее влияние на всю ситуацию. Пока он собирался с мыслями, придумывая самые убедительные аргументы, с помощью которых можно было бы вернуть доверие Селитена, вперед вышел Хорос. За время беседы Селитена с Холтом и Свенгалом Хорос и Ивенлин подошли поближе, прислушиваясь к ним. Теперь молодой воин решил, что настала пора вмешаться. «Один вопрос», — начал он. Все взоры обратились к нему. Холт поднял руку, призывая Хороса остановиться. Уж он-то точно не был мастером переговоров, учитывавшим все дипломатические тонкости и недосказанности. Хорос был честным и простодушным молодым человеком, предпочитавшим прямой подход к любой проблеме. — Хорос, — сказал Холт предупреждающим тоном, — возможно, сейчас не лучший, но Хорос уже поднял руку, призывая Холта помолчать. На его хмуром лице отображалась решимость. Холт понимал, что молодой человек рассержен предположением Селитена о том, что они ведут нечестную игру. Оскорбленное чувство достоинства сейчас никак не помогло бы переговорам, но Хороса было уже не остановить. «Вопрос Вакиру», — начал он. На лице Ивенлин появилось то же озабоченное выражение, что и на лице Холта. Девушка тоже подумала о том, что ее друг ступает на хрупкий лед, Но Селитен взмахом руки предложил Хорасу продолжать, да и было уже слишком поздно. — Какой именно вопрос? — Откуда мы узнали? — спросил Хорас дрогнувшим голосом. Селитен нахмурился, не поняв, о чем идет речь. — Откуда вы узнали что? Хорас покраснел, отчасти от негодования, отчасти от того, что оказался в центре всеобщего внимания. Чрезмерное внимание ему никогда не нравилось, но молодой воин был уверен, что его замечание крайне важно, и его необходимо высказать. — Откуда мы узнали, что Эрока перевозят с этим караваном? Несколько секунд собравшиеся осознавали этот вопрос. Селитен непонимающе развел руками. — Я вам сказал, — ответил он. Стоявшего чуть позади Холта вдруг охватило переполняющее чувство нежности по отношению к молодому воину. Возможно, когда-нибудь настанет такое время, когда прямота и честность станут эффективнее долгих и уклончивых переговоров. Хорас кивнул. — Да? Вы сказали нам об этом вечером накануне нашего путешествия, когда переговоры уже были закончены, но не раньше. До тех пор, как вы сами знаете, мы верили, что Эрока содержат в Аль-Шабахе. По-вашему, получается, что мы должны были за 8 часов тайком связаться с другим отрядом скандианцев, приказать им найти туалагов и подкупить их, чтобы те перебили караван, о котором только что узнали сами? — Но вы могли бы... — замялся Селитен, а Хорас продолжил настаивать на своем. — И вы знаете, что никто из нас ночью не покидал гостиницу. Так как же нам это удалось? То есть, конечно, Холт способен на многое, но даже ему не по силам такая расторопность. Холт решил, что настал момент вмешаться. Хорас привел довольно убедительный аргумент. Но сейчас нужно взять ситуацию под свой контроль, пока молодой человек не допустил какую-нибудь ошибку. Он прав, Селитен, и вы в глубине души тоже уверены в его правоте. Вакир перевел на старого рейнджера взгляд, и Холт понял, что настал момент, когда нужно решить этот вопрос раз и навсегда. Либо Селитен соглашается с ним, либо становится их врагом. Тщательно подбирая слова, старый рейнджер начал. — Скажите, Селитен, даже если не принимать во внимание то, что нам бы не хватило времени организовать этот заговор, вы действительно считаете нас способными на такое коварство? Селитен открыл было рот, но помедлил, обводя взглядом небольшой отряд чужеземцев. Воин Хорос и рейдер Свенгал были настоящими бойцами, неспособными на вероломство и коварные планы. Да, на поле боя они были бы опасными соперниками, но сражались бы честно и храбро. Далее стояла принцесса. Во время переговоров она продемонстрировала умение достойно держаться и настаивать на своем. Приходилось признать, что если у кого-то и возникали мысли о двойной игре, то в первую очередь у него самого. Во-первых, он заставил пойти на обман своего помощника, а во-вторых, на что обратил внимание Хорас, не сразу сказал им о том, что Эрок уже покинул Аль-Шабах. Оставался тот, кого называли Холтом. Он, несомненно, был самым главным среди них, несмотря на более высокий титул девушки. Разумеется, это хороший мыслитель и умелый стратег, но Селитен ощущал в старом рейнджере также честность и чувство собственного достоинства. Что-то неуловимое так и притягивало Вакира к этому невысокому седобородому человеку. Было очевидно, что все другие уважают его и высоко ценят каждое его слово. И что, конечно же, гораздо важнее, любят его. Пусть Хорас и Свенгал простодушные и прямолинейные, но они отнюдь не дураки, что Хорас доказал совсем недавно. Селитен задумчиво облизал губы, раздумывая над вопросом Холта, и, наконец, ответил. — Нет, я так не считаю. Холт с трудом подавил вздох облегчения, что было бы ошибкой. Вместо этого он просто кивнул головой, как если бы не сомневался в ответе Селитена. — Хорошо. Тогда вернемся к другим вопросам, — сухо предложил он. — Что нам делать дальше? — Когда мы доберемся до Марарока, я отошлю отряд на поиски врагов, — сказал Селитен, — каким бы безнадежным это ни казалось. Горький опыт научил оридийца, что алаги сразу же после нападения на караван умеют буквально исчезать в пустыне. Оридийцы же по большей части жили в городах и поселках и не умели выслеживать искусных налетчиков. Туалаги же знали эти края как свои пять пальцев и растворялись в них без труда. Селитен и в самом деле собирался отправить отряд на их поиски, но только ради соблюдения формальностей. Через 2-3 дня уставшие бродить по пустыне солдаты вернутся в город, усталые и раздраженные. Так было всегда. Вот если бы в его распоряжении были бедуллины, то у него появился бы хоть какой-нибудь шанс. Бедуллины, которые славились как отличные охотники и следопыты, знали пустыню не хуже туалагов, своих заклятых врагов. Именно с их помощью ему удалось одержать победу над туалагами несколько лет тому назад, когда оридийцы заключили временный союз с бедуллинами. Но это был гордый, независимый народ, и после того, как туалаги были побеждены, бедуллины не пожелали оставаться на побегушках у оридийцев. «Почему бы не погнаться за ними прямо сейчас?» — спросил Холт. Селитен улыбнулся такой наивности. «Потому что они растворятся в пустыне без следа, как обычно». «Мы попробуем выследить их. Это ведь наша работа?» — раздался голос Джиллана. Он закончил обследовать сцену резни и подошел как раз вовремя, чтобы услышать последние слова Селитена. «Нашел что-нибудь?» — спросил его Холт. Джиллан поджал губы, а потом стал показывать рукой на различные места вокруг. «Они прятались за теми камнями на востоке. Человек 80-90. Большинство на лошадях, но некоторые на верблюдах. К северу находился отвлекающий внимание отряд всадников 10. Скорее всего, они испустили боевой клич, делая вид, что нападают, а потом развернулись и поскакали прочь. Когда охрана нарушила строй и побежала за ними, основной отряд напал сзади». Селитен посмотрел на молодого рейнджера с удивлением и уважением. «И вы все это выяснили, лишь посмотрев на землю? Как я сказал, это наша работа», — с усмешкой ответил Джиллан. «Так о чем вы говорили? Мы погонимся за ними? Или предпочтем трусливо отступить в Аль-Шабах?» Джиллан словно бросал вызов. Он прекрасно понимал, что Вакир ищет повод отправиться в погоню за туалагами, чтобы преподать им урок и показать, кто на самом деле правит страной. И молодой человек не ошибался. Селитен глубоко задумался. Возможно, это шанс, которого он так долго ждал. «У них численное преимущество», — сказал он задумчиво. «Но на нашей стороне неожиданность», — возразил Холт. «При обычных обстоятельствах вы бы за ними не погнались, верно?» Селитен снова задумался. 80 туалагов, как предположил молодой рейнджер, а под его началом 50 хорошо обученных и хорошо вооруженных солдат-ветеранов. А также орлуинцы. Хорос и Свенгел смогут позаботиться о себе, в этом сомневаться не приходилось». Чем дольше Селитен размышлял об этом, тем больше ему хотелось посмотреть своими глазами, как здоровый скандианец будет расшвыривать в разные стороны разбойников-туалагов своим огромным боевым топором. Что касается двух рейнджеров, то у них за плечами висят грозные длинные луки, и явно не в качестве украшения. Что-то подсказывало военачальнику оридийцев, что эти таинственные следопыты в плащах способны положить немало врагов. Оставалась только одна проблема — он не может позволить пожертвовать ни одним своим человеком. «А как же девушка?» — спросил Селитен. «Если отправлять ее обратно в Аль-Шабах, то придется выделить ей сопровождение, а это ослабит его и без того немногочисленный отряд». «Она отправится в погоню вместе с вами», — уверенно произнесла Ивенлин. Селитен посмотрел на Холта, вопросительно подняв брови. Холт угрюмо улыбнулся. Ему уже доводилось видеть, как отважно держится Ивенлин в минуты опасности. И он знал, что она неплохо владеет висящим у нее на поясе мечом и может постоять за себя. Во время пути из Орлуина девушка тренировалась с Хоросом и Джиланом, искусными мастерами боя. Конечно, до них ей еще далеко, но новичком ее уже не назовешь. Ивенлин не будет обузой. Напротив, она может даже оказаться очень полезной. — Да, она отправится вместе с нами, — подтвердил Холт.